Он завернул кольца, Нют расплатилась. Мастер повернулся к Юрию. «Давай займемся с тобой». «Нет, нет, уже поздно. Скоро на репетицию». И Юрий открыл перед Нютой дверь. «Ну, счастливо!» — крикнул ювелир вдогонку и засмеялся. У тротуара стоял серый москвич. Юрий звякнул ключами. «Разрешите, я вас довезу». «Куда вам?» И распахнул дверцу. Впервые в жизни Нюта пренебрегла наставлениями мамы. Та просила Нюту быть осторожной, беречь кольца, смотреть, чтобы кто не увязался следом, в автобусе остерегаться жуликов. А она что делает? Садится в машину к незнакомому человеку, который может увезти неизвестно куда ее вместе с кольцами, золотыми, дорогими, обручальными. «Что-то вы приуныли, Аня. Невестам полагается сиять и освещать все вокруг. О чем задумались, скажите?» И Нюта вдруг поведала незнакомцу, что выходит замуж по маминому выбору. Жених старше на 10 лет. Попросту мама просватала дочь за аспиранта, откомандированного на ее завод работать по теме. Вот ведь странность. Перестройка жизни, которую Нюта признавала необходимой, сейчас казалась ей невероятной, неприемлемой. Голос у Нюты задрожал и сорвался. Юрий избавил скорость. «Разве так выходят замуж такие милые, такие...» Он хотел сказать «красивые», но выбрал другое. «Симпатичные? Да еще в вашем возрасте. 22-23 — возраст надежд». Нюта промолчала, и Юрий к разговору не возвращался. Она хотела выйти, не доезжая, но Юрий свернул, повел машину между домами, спрашивая коротко: «Направо? Прямо?» И так до самых дверей. «А вот тут, на третьем этаже, вот мой балкон», — сказала Нюта скороговоркой и смутилась. Получилось, будто она приглашает его заходить. Юрий усмехнулся. «Вы что, хотите, чтобы я под балконом серенады пил? Дайте ваш телефон». И он вынул из кармана куртки, пачку сигарет и авторучку. Нюта продиктовала номер едва слышно. Подумала, зачем это я? Юрий, отъезжая, помахал, что-то крикнул, но она расслышала только одно слово — «смелее». Вечером к ужину пришел Эдуард Степанович, как всегда румяный, веселый, душистый и с непременным подношением. Сегодня с букетиком анютиных глазок. Со значением умилилась Глафира Ивановна. После ужина примеряли кольца. «А где же золото?» — спросил Эдуард Степанович. «Какое золото?» Нюта не поняла. «Ах, Нюточка, я же тебе говорила, не забудь взять выпиленный кусочек». «И крошки, крошки. У них всегда остается много крошек», — взволновался жених. «Не знаю, я не заметила», — смутилась Нюта. «Как же так, Нюточка?» — ахнула мать. «Надо взять. Завтра поедем и потребуем вернуть». Голос у жениха был суров, взгляд мрачен. Нюта молча ушла в свою комнату, заперлась на задвижку, не ответила на легкое постукивание в дверь. Слышала, мать говорила что-то сладким голосом, потом дверь хлопнула, жених ушел. Утром Нюта сказала Глафире Ивановне, что замуж выходить раздумала. Мать уговаривала, стыдила, кричала, плакала 3 утра и 3 вечера подряд. Приезжал Эдуард Степанович, просил, укорял, возмущался. Нюта проявила твердость и не уступила. Прошла неделя, другая. Глафира Ивановна подозревала, что Нюта жалеет о разрыве. Все она о чем-то думает, все к чему-то прислушивается, чего-то ждет. И чуть зазвонит телефон, бежит, первая хватает трубку. Но тот, кого она ждала, так и не позвонил.